Глава 9. Иса. Виварий, судя по карте, располагался в подвале Академии, и найти вход в него оказалось непросто. Поплутав по коридорам, мы в конце концов обнаружили нужную лестницу и спустились на минус первый этаж. Пристроившись к двоим парням в черных плащах боевиков, дошли до массивных двустворчатых дверей, исчерченных защитными рунами. «Красавицы, вы заблудились?» — спросил один из парней, остановившись и обернувшись. Он встал перед дверями так, что перегородил их. «Выход вон там», — сказал его приятель, ткнув пальцем в коридор за нашими спинами. «Спасибо, мы знаем», — ответила Линара. «Нам на занятия по монстроведению. Если вы не будете входить, будьте любезны посторониться». «Ведьма, да ты явно с головой не дружишь», — воскликнул боевик. «Это Виварий, тут настоящие монстры, а не теория, которую вам, неженкам, преподают». «Да ладно тебе, Ник», — неприятно ухмыльнулся его приятель. «Если прекрасные дамы настаивают, почему бы не пропустить их?» С этими словами он с натугой распахнул тяжелые двери и сделал жест «проходите, мол». Мы не заставили себя упрашивать и пошли вперед. В нос ударил запах. Непередаваемая смесь вони давно нечищенного загона для животных, выгребной ямы и тонкий, едва уловимый, сладковатый запах разложения. Меня замутило. Судя по тому, что светлая кожа Лины приобрела землистый оттенок, ей тоже приходилось несладко. Мы вошли в огромное помещение, посреди которого царил огромный металлический стол, пока пустой. Вокруг него амфитеатром расположились в три ряда стулья, по большей части занятые адептами в черных плащах. «О, ведьмочки!» Со всех сторон послышался свист и улюлюканье. «Какими судьбами? Вы сегодня будете проводить занятия? Вместо профессора Меригура? Как я рад, такие красотки!» «Ну да, проведут нам занятия по визгу», — раздался грубый женский голос. «О, так девушки на боевом факультете все же есть», — шепнула мне Лина. «А я уж думала, что это миф». Она положила руку мне на плечо. Мгновенно стало легче, хотя запах никуда не делся. Тошноту как рукой сняла. Хотя почему как? От пальцев Лины шло явно магическое тепло. Похоже, она воздействовала на меня своей силой целительницы. «Спасибо», — улыбнулась я. «Хотя мое детство и прошло в деревне, здешняя вонь давала 100 очков вперед даже запущенному свинарнику нашего соседа-алкаша. Да и отвыкла я от такого амбре». «Скорее они поучат нас, как падать в обморок», — громко произнесла еще одна девушка в плаще боевика. «Ух ты, их тут целых три!» «Эй, курицы, вы аудитории не ошиблись? Ник, выведи неженок, пока они полы не начали пачкать». «По приказу ректора, эти неженки будут теперь заниматься вместе с вами», — раздался позади негромкий голос. В аудитории немедленно воцарилась гробовая тишина. «Адептки Градос и Дерет?» Мимо нас прошли двое мужчин и остановились возле преподавательского стола. «Да, профессор Меригур», — ответила Лина, глядя на невысокого шатена с залысинами, облаченного в преподавательскую мантию. «Разрешите занять места?» «Разрешаю». После непродолжительного осмотра наших скромных персон кивнул профессор. «Надеюсь, от вас не будет проблем». Пока мы под перешептывание и смешки шли к свободным стульям в первом ряду, профессор продолжил. «Итак, надеюсь, все уже насмотрелись на новеньких и готовы полностью сосредоточиться на теме занятия. Иллюзию твари, которую мы сегодня будем изучать, покажет мой ассистент Берт Вардес. Берт, будь любезен». Высокий боевик в черном плаще, который зашел вместе с профессором, откинул капюшон. «Опа! Это же тот самый парень, который налепил на меня синюю медузу, то есть метку. Ему еще Лина устроила несварение». Судя по тому, как Линара пихнула меня в бок, она тоже узнала боевика. Он же не смотрел в нашу сторону, да и вообще, казалось, не замечал ничего, кроме своей работы. Встал возле стола, простер руки, словно собираясь дирижировать оркестром. И из его пальцев начало изливаться голубоватое свечение. «Эй, курицы!» Позади раздалось натуральное шипение. «Занятия боевиков не место для таких, как вы. Лучше сами убирайтесь, а не то пожалеете». Фу, как грубо. Я достала блокнот и стилус и чуть повернула голову. За нами сидела девушка в черном плаще. Красивая брюнетка с карими глазами. И с неприязнью смотрела то на меня, то на Лину. А я ведь точно помню, что когда мы заняли места, на этом месте сидел парень. «Чего пялишься?» Неприятно оскалилась брюнетка, разом перестав казаться привлекательной. «Говорю же, тут не место для неженок. Гляди, твоя Твоя подружка сейчас в обморок хлопнется». Лина и правда сидела бледная, нервно сжимая стилос и неотрывно смотрела в одну точку. Проследив за ее взглядом, я тихонько выругалась. На преподавательском столе стояла небольшая собака, ощерив в оскале кинжально-острые клыки, с которых тянулась ниточка слюны. Вот не мог профессор выбрать для первого занятия любую другую тварь. Неудивительно, что у Лины приступ паники. Это такой же монстр, как те, что чуть не сожрали нас в лесу. «Ко-ко-ко!» — хихикнула еще одна девушка-боевик позади. «Курочки испугались иллюзии!» «Адепт Каминелли, вам наверняка много известно о гридерах!» — раздался словно издалека голос профессора. «Прошу, поделитесь своими знаниями с остальными!» «Конечно, профессор Мэригур!» Брюнетка поднялась. «Гридеры передвигаются маленькими группами, по 2-3 особи, и нападают сообща. В отличие от брайнкисов, не ядовиты. Самое уязвимое место — основание шеи, и чтобы убить, достаточно вонзить клинок гридеру в затылок. Они не опасны и способны напугать разве что маленьких девочек». Со всех сторон раздались смешки и послышались шепотки. Все уставились на Лину, которая не сводила расширенных от ужаса глаз с иллюзией на столе. «Разрешите дополнить, профессор?» — громко сказала я, тоже поднимаясь. «Что ж, дерзайте, адептка», — с усмешкой ответил профессор. «Градес», — представилась я, перетянув на себя внимание. Подошла к иллюзии и всмотрелась в изображение. «Прежде всего хочу сказать, что гридеры крупнее, чем представлены здесь, раза в полтора». Я развела руки в стороны, обозначая истинный размер твари. «Хотя, возможно, тут у нас просто щенок. Далее, все, что я читала о гридерах, свидетельствует о том, что это стайные животные». «Стая — это не меньше 10 особей. Они действительно не ядовиты, но имеют целых 2 ряда клыков, а еще немаловажный факт, могут раскрывать пасть почти на 180 градусов, как змеи. Не знаю, какой мастер клинка способен поразить точно основание шеи твари, потому как двигаются они очень быстро, очень живучи и даже смертельно раненые продолжают атаковать». «Да уж будто бы», — прокомментировал кто-то. «Такого нет в учебнике», — хмыкнула брюнетка, которая так и осталась стоять. «Зато есть в жизни», — пожала плечами я. «Невероятная скорость и пасть, полная клыков. Основное оружие гридеров, способных с одного укуса перебить ногу лошади». «Как их убивать, если мечом не достанешь?» — спросил кто-то. «Они боятся огня», — дополнила Лина, которая уже пришла в себя и благодарно глядела на меня. «В их шерсти содержатся вещества, которые легко воспламеняются. Шерсть — ценный компонент некоторых зелий». «Кто о чем, а ведьма о зельях?» — хмыкнула брюнетка. «И тем не менее, присутствующие здесь ведьмы рассказали нам много интересного о гридерах», — заметил профессор, глядя на меня. «Этого и правда нет в учебниках, а посему достали стилосы и записываем. А вы, адептка Градес, поделитесь, откуда у вас столь конкретные знания об этих тварях? Эти две ведьмы — те самые, которые сожгли 20 гридеров при последнем прорыве на Большом тракте», — неожиданно произнес Берт Вардас, уставившись на меня немигающим взглядом. «В отчете было сказано, что магический выброс при этом был равен суммарной атаке отряда боевых магов». В аудитории стало очень тихо. А потом на волосах Линары возник огонь. «Посмотрите!» — с ужасом проговорила все та же брюнетка, с ненавистью уставившись на Лину. «Да, она и сейчас горит. Ведьма, ты испугалась иллюзий и решила, что надо защищаться?» Я рванула к подруге и бестрепетно сунула руку в пламя. Оно не обжигало и легко перекинулось мне на руку. «Что происходит?» «Адепт Каминелли, немедленно уберите иллюзию огня!» — рявкнул профессор. «Это не я!» — взвизгнула брюнетка. «Это все ведьмы!» «Я не потерплю глупых шуток на своих занятиях!» — жестко произнес профессор. «И не буду разбираться, чьих это рук дело. Останетесь после занятий, наведете порядок в аудитории. Все трое — Минелли, Градес и Деррет. Берт, проследишь». Я аж задохнулась от подобной несправедливости. Профессор Мэригур щелчком пальцев убрал огонь с волос Лины и моих рук и велел всем возвращаться на свои места. «Но постойте, профессор, ведь у меня на голове была иллюзия пламени!» — возмутилась Линара. «Для чего бы я ее сама на себя наложила? Наказание несправедливо!» «Здесь я решаю, что справедливо, а что нет, адептка», — с раздражением в голосе произнес профессор. «Вы сейчас сядете и будете вместе со всеми записывать материал. Еще одно слово, и получите не просто отработку после занятий, а дисциплинарное взыскание. Здесь вам не кружок вышивания, а подготовка боевых магов. Если ректору вздумалось по какой-то причине навязать мне вас, извольте выполнять то, что я говорю». «Как скажете, профессор». Лина, сжав губы, вернулась на свое место. Брюнетка торжествующе усмехнулась, но, перехватив взгляд внучки Верховной, немного стушевалась. Да уж, зря она решила подгадить двум ведьмам. Отвечать добром на добро — это в самой нашей природе. Стоит ли говорить, что мы не любим тех, кто пакостит из-под тишка? Остаток занятия мы прилежно записывали за профессором. Сначала он рассказывал о гридерах, а потом перешел к следующей твари, иллюзию которой также создал его ассистент Берт. Кстати, любопытная личность. Ни раз и ни два я замечала его заинтересованные взгляды. Только к концу занятия до меня дошло, что парень, должно быть, пытается рассмотреть свою метку в моей ауре, ведь он ее ставил. За всей суетой я об этом и забыла. Или Эйрин снял метку Берта. С другой стороны, какая разница? Послушаю лучше про тварей, всяко полезнее. Клыки и когти Брайнкисов ядовиты, и даже небольшая рана может иметь серьезные последствия. Вещал профессор, показывая на огромную, метр длиной, серую крысобелку. Эти твари опасны еще и потому, что являются наполовину нежитью. Как и гридеры, передвигаются очень быстро, к тому же могут лазать по деревьям. Самая лучшая стратегия — убивать их на расстоянии. Дальше профессор перешел к описанию методов, собственно, умерщвления монстров. А я пришла к выводу, что мне, помимо прочего, надо обучаться фехтованию и стрельбе из местных арбалетов, самострелов. Потому как магический резерв не бесконечен, и хотелось бы иметь возможность защититься, если он закончится. Наконец, занятие завершилось. Профессор, дав задание прочитать про гридеров, брайнкисов и парочку тварей из следующей главы учебника, ушел. Большая часть боевиков потянулась следом. А вот несколько человек, включая милую брюнетку-любительницу устраивать пакости и двоих ее подружек, начали надвигаться на нас. «Прежде чем что-то делать, посмотрите на их ауры». Негромко, но так, что все услышали, сказал Берт. «Особенно приглядитесь к Градос. Вряд ли кто-то захочет связываться с тем, кто поставил на нее метку». Боевики сощурились на нас и синхронно отступили. Спустя несколько минут в аудитории остались только мы с Линой, Минелли и Берт. Кстати, брюнетка успокаиваться не желала. «На тебе метка Вайрона!» — выкрикнула она, глядя на Лину. «Как ты заполучила ее? Ты с ним спишь?» «Понятия не имею, кто такой Вайрон», — пожала плечами Лина. Обратилась к Берту. «Это твой рыженький приятель? Впрочем, неважно. Расскажи, будь добр, где тут ведра, швабры и все для уборки? Или профессор не возражает, если мы будем использовать бытовую магию?» «Без разницы. Главное, чтобы в итоге тут было чисто», — сообщил Берт. «Я поделю аудиторию на три части, всем поровну». Он уселся на преподавательский стол и принялся делать пассы, от которых помещение прорезали две яркие голубые линии. «Берт, ты хочешь, чтобы я тоже вытирала пыль?» — возмутилась Минелли, подскочив к парню. «Пусть ведьмы работают. Бытовуха — это как раз по их части, а я боевой маг». «Дура ты, а не боевой маг», — отрезал Берт, глядя сверху вниз на побагровевшую от злости девушку. «Так тупо подставилась с иллюзией. Профессору самому поперек горла этот приказ ректора. Он бы и без тебя нашел, как наказать ведьм. А теперь, по-хорошему, тебя одну надо заставить тут все вылезать». Интересный поворот. Мы с Линой переглянулись и отошли чуть в сторонку, чтобы лучше видеть представление. «Да и плевать, что меня тоже наказали. Эти ведьмы еще пожалеют, что напросились в нашу группу. Надо же, какие фифы. Только и думают, как привлечь внимание». «У них это всяко лучше выходит, чем у тебя», — покачал головой Берт. «Поучись и скажи спасибо, что сегодня я добрый, к тебе. Ты будешь всего лишь мыть полы. А вот наши красавицы-любимицы первых боевиков факультета будут чистить клетки с монстрами». Тут глаза парня сверкнули каким-то потусторонним зеленым светом, придав ему самому сходство с монстром. «Какие еще клетки?» — осведомилась Линара, скрестив руки на груди. Вместо ответа Берт картинно повел рукой, отчего дальняя стена аудитории пошла рябью, а потом и вовсе исчезла. Там оказалось пространство, заставленное ящиками разных размеров с решетками. В некоторых кто-то копошился. «Черт, это не просто аудитория, а действительно виварий. Так вот откуда тут вонь. Думали, я забыл, как вы заставили меня, спотыкаясь, бежать по коридору?» — поинтересовался Берт, переводя взгляд с Линары на меня и обратно. «Я не спорю, молодцы. Наложить проклятия, которые не оставляют магического следа, не каждой ведьме под силу. Но теперь пришла расплата. Будете убирать дерьмо за монстрами. Надеюсь, никто из обитателей клеток вас при этом не сожрет». Лина внезапно тихо вскрикнула и начала оседать на пол. Я подбежала, подхватила ее, с тревогой всматриваясь в бледное лицо. «Что, неженке опять поплохело?» — язвительно осведомилась Минелли. «Как речь зашла о монстрах, так сразу в обморок? Тьфу ты! Одно слово — ведьмы!» «Нам нужно в кабинет лекаря», — сообщила я Берту, усаживая Лину на стул. Она таращилась в пустоту и дрожала. «Неужели действительно из-за монстров в клетках? Но мы ведь даже не видели тех, кто там». «Не нужно», — решительно произнесла Лина, выпрямив спину. «Я в порядке». «Люди, которые в порядке, лучше держатся на ногах», — заметила я, доставая из сумки стеклянную бутылку с водой. С трудом вытащила притертую пробку и протянула подруге. «Со мной все нормально», — Лина сделала несколько глотков и вернула мне бутылку. «Куда идти? Туда?» Она поднялась и решительно двинулась к клеткам, бросив Берту. «Надеюсь, профессор Мэригур не будет против, если я усыплю монстров, прежде чем убирать за ними». «Профессору начхать на их состояние», — пожал плечами парень. «Все равно дохнут время от времени. Из Инквизиции просто новых потом присылают». Я пошла за подругой, спрятав бутылку обратно в сумку. Кто бы знал, как я скучаю по старому доброму пластику. Нагнав Лину почти в проходе, шепнула. «Если тебе плохо, иди к лекарю, не надо никому ничего доказывать». «Иса, я правда в порядке?» Лина бестрепетно вступила в проход между двумя клетками и прикрыла глаза. «Это было какое-то странное ощущение, как будто кто-то передал мне свою боль и страх, ментально». «На тебя пытались воздействовать?» — уточнила я, резко кивнув в сторону Берта и Минелли. Они стояли друг напротив друга и шептались. «Кто-то применил ментальную магию?» «Нет, не воздействовать», — Лина потрясла головой. «Это было... словно ребенок плачет. Он потерялся, и ему страшно». «Может, это очередная шуточка кого-то из боевиков?» — предположила я. «Ты ведь умеешь ставить ментальный барьер?» Лина кивнула. «Тогда сделай и пойдем осмотрим тут все. Заодно и определим фронт работ. Похоже, в магазин я сегодня не успею». «Давай я останусь тут и сама уберу», — храбро предложила Лина. «Ты ведь все равно не умеешь простые бытовые заклинания». «Вот заодно и поучусь. Давай просто побыстрее закончим». На поверку все оказалось не так страшно. Клеток было всего десяток, и половина из них пустовала. Правда, те, в которых содержались монстры, воняли так, что я стала мечтать о противогазе. Но проблема была в том, что частые решетки на клетках испускали яркое синее свечение защитной магии. Это делало невозможным рассмотреть их обитателей и оценить опасность. Да и снимать защиту наобум было бы глупо. Придется звать Берта. Но парень явился сам, ухмыляясь и красуясь светящейся беловатой дымкой на физиономии. Не иначе, как воздушный фильтр на лицо себе поставил. Да, я завидую, такие сложные и тонкие заклинания мне пока не давались. Как верно заметила Лина, я пока даже простой бытовой магией не владею. На все нужно время. «А вы умнее, чем можно подумать, глядя на смазливые личики», — сообщил Берт. «Не стали открывать клетки, и правильно». «Ты пришел снять защиту?» — спросила я. «Нет, конечно», — хмыкнул парень. «К монстрам вообще нельзя подходить близко. Сколько сумеете убрать сквозь решетки, столько и хорошо». «Нисколько не сумеем», — сообщила Лина, проделав несколько пасов возле одной из клеток. «Бытовые заклинания просто не пройдут сквозь эту защиту. Ты и сам должен это знать». «Я не занимаюсь бытовухой. Для этого есть слуги», — пожал плечами Берт. «Что, точно никак нельзя убрать?» Лина отрицательно покачала головой. «Так что давай, открывай клетки по одной, Иса будет страховать, а я — усыплять монстра и убирать». «А не боишься?» — поинтересовался Берт. Лина пожала плечами, я же предложила. «Давайте уже приступать. Раньше начнем, раньше избавимся от вони. Не знаю, как у кого, а у меня еще сегодня планы на вечер». «Торопишься на свидание с Артлайримом?» — резко спросил Берт. «Нет, на работу», — спокойно ответила я. «Хочешь еще о чем-нибудь поболтать? Или все же снимем защиту хоть с одной клетки?» Берт некоторое время смотрел на меня, а потом выдал. «Расслабьтесь, не нужно убирать в клетках. Не буду я пускать вас к живым монстрам. Хотел посмотреть, как вы намочите штаны от страха». «Мокрые штаны — это как раз по твоей части», — заметила Лина, глядя на парня в упор. «Или хочешь снова пробежаться до туалета?» «Только попробуй снова провернуть свою штучку с целительской магией», — — возмутился Берт. Его пальцы вдруг загорелись зеленым светом. «Не думай, что я не отвечу на этот раз». «Ты тоже владеешь магией жизни?» — изумленно воскликнула Линара. «Но почему ты тогда на боевом факультете?» «Потому что я не баба», — возмущенно ответил парень. «Задача мужчины — защищать». Ответить Линара ничего не успела. «Минелли, ты что творишь?» — вскрикнул вдруг Берт, бросившись вперед и протискиваясь мимо нас по проходу между клетками. «А ну прочь оттуда!» Вокруг прошла волна силы от свершившегося заклинания высшего уровня, не меньше. Берт не успел. Подбежав к Минелли, которая выпустила из обеих рук по синему разряду, он, ругаясь, подхватил потерявшую сознание девушку на руки. А потом у клеток снесло защиту. Как стало понятно, никаких материальных решеток там и вовсе не было, только магические силовые линии, которые теперь исчезли. И монстры, конечно же, воспользовались этим. «Зачем она это сделала?» — спросила я в пустоту, увернувшись от летящей на меня из клетки летучей мыши. Та, спикировав обратно, нацелилась теперь на Лину. «Кажется, я знаю», — произнесла подруга и выстрелила в мышь сгустком зеленого огня. Промазала. А из другой клетки кто-то зарычал и выдвинулся познакомиться поближе. Мы с Линой встали спина к спине. Я отмахнулась от подлетевшей мыши, и та неожиданно вспыхнула ярким костерком, истошно завопив. Из клетки выдвинулась мохнатая коричневая зверюга и тут же рухнула на пол, сраженная зеленым шаром Лины, который угодил точно ей в морду. «Не знал, что целительство можно использовать как боевую магию», — восхищенно воскликнул Берт. «Ты его усыпила». Он стоял, держа одной рукой обмякшую Минелли, а второй выплетая в воздухе синюю сеть. В нее-то и угодила еще одна летучая мышь, что спикировала откуда-то с потолка. Тварь тонко заверещала, забилась, а потом упала на пол рядом со своей обугленной товаркой. «Так, у нас спящий воргот и два вампира». Берт кивнул на коричневую кучу меха возле нас и на трупики летучих мышей, указал в конец прохода между клетками. «Там лежит упокоенный мною зомби-волк, и того пять. Не хватает еще одного вампира и грифона. Идем искать, вот же заразы летучие». «А ты не хочешь вызвать профессора и сообщить о том, что случилось?» — спросила я. «Или у вас тут обычное дело, когда твари выпускают погулять?» «Уже отправил сигнал», — сообщил Берт, поудобнее перехватывая Минелли. «И профессору, и ректору. Думаю, надо еще вызвать менталистов. Она явно была не в себе». «Что происходит?» — простонала Минелли, приходя в себя. «Берт, ты все же решил признаться мне в чувствах?» «Что?» Боевик от удивления чуть не выронил девушку, а его сеть мигнула и погасла. «Ты до сих пор под чарами?» «Под какими чарами?» Минелли извернулась и обняла Берта за шею. «Мне было так страшно и одиноко, а теперь все хорошо. Ты же не бросишь меня?» Глубокомысленно изрек боевик, почему-то посмотрев на меня в поисках поддержки. «Зачем ты открыла клетки?» — спросила я. «Я открыла? Да что ты несешь, ведьма?» — завизжала Минелли, переключив внимание с Берта на нас. Лязгнула распахнувшись входная дверь, и раздался громовой голос. «Что тут произошло? Вардас, где ты?» «Здесь, профессор!» — принялся отчитываться Берт, подхватив Минелли под локоток и увлекая ко входу в аудиторию. «Адептка Минелли сняла защиту с клеток, и твари вырвались на свободу. Пять мы с ведьмами обезвредили, осталось две. Улетел один вампир и грифон». «Что? Минелли? Да чем ты только думала?» «Не знаю, профессор, это не я», — попыталась оправдаться Минелли. «У меня голова как в тумане. Мне было так страшно, а теперь я ничего не помню». «Она странно себя ведет», — сказал Берт. «С тех самых пор, как навела иллюзию пламени мне на волосы», — добавила Лина. «Дерет, Градос, ваших рук дело», — накинулся на нас профессор. «Признавайтесь, это ведьмовские штучки. Клянусь, вы пожалеете о том дне, когда решили прийти ко мне на занятия». «Не стоит кричать, лорд Мэригор», — неожиданно раздался знакомый голос, и в аудиторию шагнул Эйрин Артлайрим. «На свободу вырвались твари, а вы вместо того, чтобы ловить их, устраиваете разнос адепткам. Я слышал, вы говорили о грифоне. Откуда он тут вообще взялся?» Эйрин выглядел очень эффектно. За спиной развивается черный плащ, глаза сверкают серебром, волосы лежат в художественном беспорядке. За ним как-то не очень был заметен невысокого роста мужчина с белыми, как снег, волосами. Ректор. Быстро они пожаловали. «Прекрасный вопрос», — произнес ректор, подходя к Минелли. Он заглянул в глаза девушки и вынес вердикт. «Она была под внушением. Объявите общую тревогу. Профессор Меригур, так откуда у вас монстр, способный ментально воздействовать на людей?» «Я получил его точно так же, как и остальных», — воскликнул профессор. «Он совсем мелкий, детеныш и абсолютно безопасен. Только взрослые грифоны могут влиять на людей. Я об этом даже в книге написал». «Лорд ректор, я вынужден поднять вопрос о профпригодности профессора Меригура», — резко произнес Эйрин. «Грифоны с рождения обладают ментальными способностями. Содержание в клетках этих созданий запрещено. Этот детеныш оказался настолько силен, что заставил девушку потратить всю магию на то, чтобы снять защиту с клеток». «Но мне его прислали из Инквизиции», — возмутился профессор. «Разумеется, в Инквизиции тоже будет инициировано расследование по этому вопросу. Лорд ректор, я бы предложил отправить девушек в общежитие и бросить все силы на поиски грифона». Эйрин говорил так, словно не предлагал, а приказывал. И удивительное дело, ему никто не стал возражать. Ректор только спросил. «Кто-то еще подвергался ментальному воздействию?» Я открыла рот, чтобы ответить, но Лина меня опередила. «Нет, больше никто». На голубом глазу соврала она и тут же спросила. «Может, стоит для начала обыскать виварий?» Эйрин бросил на нее внимательный взгляд и щелкнул пальцами. Вверх взвелись несколько ярких светляков, на мгновение ослепив. Они поднялись под потолок, и стало понятно, что в аудитории имеются высоко расположенные окна, сейчас открытые. «Думаю, грифон уже давно улетел», — сказал он, идя к выходу. «Лорд ректор, с вашего разрешения, я немедленно отправлюсь на поиски». «Да-да, Арт Лайрим, конечно», — произнес ректор. «Профессор, как только грифона поймают, жду вас у себя в кабинете. Адепт Каминелли, пройдите в лекарское крыло. Вардес, проводите ее. Остальные свободны». «Там еще вампир улетел», — напомнил Берт. Минелли радостно вцепилась в его руку и повисла на ней. Парню пришлось почти нести ее. Ушел и ректор, прихватив с собой профессора Меригура. Последний глянул на нас так, словно это мы с Линарой были в ответе за все, что тут случилось. Вскоре аудитория опустела, и только я успела порадоваться, что могу еще успеть в магазин, как Лина повернулась и зловещим шепотом произнесла. «Иса, вопрос жизни и смерти. Скажи, ты поможешь мне?» «Что случилось? Кстати, почему ты не сказала о воздействии на тебя?» «Потому что это было не воздействие, а крик о помощи». Лина быстро пошла к клеткам, издавая тихие воркующие звуки. Я оторопела наблюдала за ней, а потом... «Иди сюда, маленький», — ласково позвала она. «Никто тебя больше не обидит, обещаю». В темном проходе между двумя большими клетками загорелись желтые глаза. Черт! Монстр настолько загипнотизировал мою подругу, что она собралась нарушить все местные законы?